Сердце. Супруги М. вернулись из отпуска раньше обычного. Он выглядел усталым, даже больным. На сердце М. жаловался уже давно, и в последнее время спасался, пожалуй, лишь различного рода диетами, исключавшими из меню то одно, то другое. Согласно очередным теориям специалистов по питанию, которые все смелее основывались на истории эволюции, теории классового общества, психоанализа и так далее. Но главным спасением господина М. была мощная энергия той заботы, которой окружала его жена. Она была парикмахером, не какой-нибудь стилисткой причесок, дизайнером волос и уж тем более не хозяйкой клиники волос или мануфактуры причесок. Нет, она просто стригла. Подравнивала, мыла, красила и причесывала. Она работала в отличной парикмахерской в самом центре города и имела своих клиентов. К сожалению, каждый год на несколько месяцев, с ноября до апреля, она их покидала. В это время супруги М. задергивали занавески в своей квартире и отправлялись в Азию. Он полный, хотя всегда несколько бледноватый, владел в прошлом большой преуспевающей автомобильной мастерской, но после инфаркта уже не мог вести дела, поэтому продал бизнес, деньги удачно вложил и, по словам соседей, жил на проценты. М. утверждали, что в Азии жизнь дешевле, а европейские зимы дорогие и депрессивны. «На зиму», — твердила госпожа М., накладывая краску на тонкие волосы своих постоянных клиенток. «На зиму Европу, знаете ли, следует запирать на замок. Оставить только тех, кто обслуживает оборудование и приглядывает за электростанциями. Но и они могут работать полсилы». Нельзя не согласиться, что это неплохая идея устройства мироздания. Люди немного завидовали их образу жизни и всем этим путешествиям, но поскольку не видели супругов М. ежедневно, быстро о них забывали, тем паче, что предпочитали не думать о тех, кто преуспел больше них. И уже к началу декабря, когда из подвалов извлекались искусственные елки, а дома украшались гирляндами, никто не вспоминал о М. А М. тем временем снимали маленькое бунгало с дырявыми стенами и заржавевшим душем где-нибудь на Пхукете в Таиланде. Прихватив спиртовку и портативный холодильник, вели жизнь вечных туристов, столь же скучную, как все, что превращается в рутину. Подключив ноутбук к сети, они проверяли состояние счета, курс приобретенных акций, а также срок действия медицинской страховки. Их не интересовали политика и культурные события. Они не ходили в кино и в театр, хотя, конечно, кое-что проглядывали на Ютубе и рассеянно осматривали местные музеи. Система буккроссинга позволяла брать книги, которые, прочитав, можно было немедленно поменять на другие, не привязываясь душой ни к фразам, ни к стилю, ни к историям. К сожалению, состояние сердца господина М. все ухудшалось. Врач даже употребил слово «трагически». И супруги отдавали себе отчет в том, что образ жизни придется менять. Поэтому в последнюю зиму они не поехали ни на Пхукет, ни на Шри-Ланку, ни в дешевую, как постная щи, Индонезию, а отправились на самолете в одно место, название которого обязались хранить в тайне. Еще раньше они продали значительную часть акций, чтобы оплатить пребывание в современной стерильной больнице в Южном Китае, где господину М. обещали новое сердце. Сердце доставили вовремя. Соответствие тканей было идеальным, операция прошла успешно. Старое европейское сердце сожгли в больничном крематории, хотя жена господина М. подумывала, не сохранить ли его и не забрать ли домой. М. напоминал себе, что хотел спросить, чье это сердце и что случилось с человеком, от которого он его получил. Да, он хотел об этом спросить, но не помнил, Спросил ли в конце концов, и обсуждали ли они вообще донора. Какой-то разговор был, но потом речь зашла о другом. А может, он вовсе не собирался спрашивать? Может, в этой больнице такие расспросы не приветствуются? Впрочем, нельзя было ожидать от него слишком многого. Он был еще слаб, чувствовал себя плохо, голова кружилась, и М постоянно с тревогой прислушивался к биению своего нового сердца. Ему казалось, что оно стучит как-то иначе. Тяжело, словно он бегом спасается от погони. Весна по Европе распространяется волнами. Зародившись в Южной Италии и Испании, она осторожно продвигается на север, неведомыми тропами, неведомыми способами. В марте достигает юга Франции и Греции, в апреле вспыхивает в Швейцарии и на Балканах, в мае расцветает в Германии и Центральной Европе, чтобы к началу июня объявиться в Скандинавии. Господин М. чувствует себя уже хорошо, однако ему следует быть осторожным. Поэтому, выходя на улицы своего европейского города, он надевает белую медицинскую маску. Рана заживает, напоминает эскиз новой счастливой жизни, бугристый рельеф, пока существующий лишь на кальке тела. М. испытывает ощущение странной подвешенности, как случалось в детстве, когда окружающее пространство еще не было заполнено значениями, и каждое событие казалось единственным и неповторимым. Вот стайка голубей срывается с газона и улетает за крыши домов, на какую-то другую площадь. Их крылья поднимают ветерок. Частички пыли взмывают и снова оседают, словно солдаты, которых по ошибке слишком рано призвали на войну и тут же отпустили домой. Господин М. теперь во всем видит знаки. Он шагает, идеально соответствующий пейзажу своего города. Мир облегает его, словно хорошо скроенный пиджак, сшитый по размеру, во имя его стопроцентного удобства. Господин М. не склонен к высокопарным эпитетам, он всегда занимался машинами, ум у него точный и прагматичный, поэтому слову «счастье» он предпочитает удовлетворение. Вроде бы все прошло хорошо, но через некоторое время после операции господин М. стал плохо спать. Он лежал в полусне, словно в густом желе, полном диковинных образов, призраков, далеких неясных звуков. От всего этого его охватывал страх, тем более ужасающий, что он не мог пошевелиться. Днем этот страх прятался где-то в недрах постели и оттуда следил за господином М. А ночью снова то же самое до самого утра. В полумраке комнаты, куда уже начинали проникать серые рассветные лучи, он вытягивал перед собой руки и раздумывал, почему, собственно, у него 5 пальцев, а не 6 или 4? Почему на свете вечно одним чего-то не хватает, а другие страдают от избытка? Почему детство продолжается так несоизмеримо долго, что потом не хватает времени на зрелость, на рефлексию и извлечение уроков из собственных ошибок? Почему люди, желая творить добро, совершают зло? И почему так трудно просто быть счастливым? Конечно, он не находил ответа на эти вопросы. Трудно сказать, когда и почему начали появляться в его жизни странные, значимые мгновения внезапного пробуждения, неведомой ему прежде воли. В эти мгновения он испытывал потребность говорить «хочу». Его переполняла мысль, превосходящая по силе все прочие, словно часовая пружина, раскручивавшаяся внутри с тайной мощью. Ничто не в состоянии было ее остановить, кроме, может, успокаивающих прикосновений жены, лекарства под названием Ксанакс и сна, если тот приходил. «Хочу» было подобно липкой лапе, которая ни с того ни с сего вцеплялась в какую-то идею, или мысль, или вещь. Например, ему вдруг захотелось красок, и он совершенно не знал, как утолить этот неожиданный голод. Он купил себе альбом Марка Ротко, потому что ничего больше не нашел в ближайшем книжном магазине, элегантном и минималистически оформленном. Но то, что он увидел на страницах альбома, не могло его насытить. Взгляд скользил по блестящей поверхности репродукции и неудовлетворенный воспарял к небу. М также купил жене пестрое платье, но и оно показалось ему каким-то банальным. Охотнее всего он бы сам его надел. Да, М не скрывал этого. Сам бы надел это платье. Его обуяла жажда тишины и еще чего-то в этой тишине, неуловимого, какого-то одного звука, который бы ее оттенял, однако М даже не умел его назвать. В августе они уже знали, что поедут в Таиланд, в это нежное буддийское королевство, которое ассоциировалось у них с гладкостью и сладостью кокосового молока. Они уже забронировали билеты и домик, на сей раз более комфортабельный, с ванной и кухней. Вещи пока не собирали, поскольку привыкли делать это накануне отъезда. Уместить то, что они собирались взять с собой, в два рюкзака и два небольших чемодана, дело нехитрое. Но в начале сентября М почувствовал свое непреодолимое «хочу», и теперь не вылезал из-за компьютера в бесконечных поисках одного — информации о Китае. Через несколько дней они уже влились в просторный пыльный ландшафт буддийского Южного Китая. Из окон примитивной, обставленной допотопной мебелью гостиницы, увидели местный рассвет. Солнце с трудом поднималось над размытым горизонтом и, преодолевая сопротивление густого грязного воздуха, ползло вверх. По широкой грунтовой дороге ехали сотни велосипедистов, и их лица казались им одинаковыми. Они появлялись из бесчисленных домиков, маленьких, приземистых, крытых жестью. Закутанные в толстые стеганые серо-синие куртки, они безмолвно двигались в одном направлении куда-то к далеким горам. Супруги М арендовали старую машину и наняли переводчицу-проводника, госпожу Лю, которая неизменно с пластиковым пакетом и загадочным выражением лица предоставляла в их распоряжение свое время и свои лингвистические способности. Она показала супругам М немногочисленные достопримечательности этого однообразного края, зачитывая пояснения и надписи вроде: как излишнее ощущение блаженства предвещает приход безумия, ощущение безопасности предшествует молниеносному удару поражения. В большинстве своем эти надписи господина М. ужасали. Казалось, они затрагивали каждый аспект жизни, ничто не ускользало от их внимания. Госпожа Люна о вполне приличном английском рассказывала им наиболее известные буддийские истории. А поскольку она страдала хроническим насморком, то постоянно сморкалась, отчего нос краснел, напоминая, что существуют на свете вещи банальные и тривиальные, несравнимые с таинственностью куанов и неотвратимостью кармических законов. В самый первый день своего путешествия они оказались в маленьком храме, о котором не смогли узнать ничего, кроме того, что он древний и достоин внимания. При нем работали мастерские, где изготовляли листы рисовой бумаги, заполненные красивым каллиграфическим почерком. Несмотря на это, монастырь выглядел заброшенным и опустевшим. Только несколько мужчин сновали между зданиями, но явно не монахи, поскольку, подобно всем местным жителям, были одеты в серые стеганые куртки. «Давным-давно, — рассказывала госпожа Лю, — жил в этом монастыре один монах, человек просвещенный и необыкновенно мудрый. Она высморкалась в бумажный платочек и посмотрела на них так, словно умоляла о снисхождении. Его звали Яо. О нем говорили, будто он умеет смотреть сквозь время, что видит очередность реинкарнации в колесе сансары. Как-то во время своих странствий он остановился отдохнуть и увидел женщину, которая кормила грудью младенца и ела рыбу, аккуратно вынимая кости и бросая объедки бездомной собаке. А когда отощавшая собака, осмелев от неожиданной щедрости, проявляла настойчивость, женщина пинками отгоняла ее. Увидев это, монах Яо рассмеялся. Сопровождавшие его ученики взглянули на Яо с изумлением. «Учитель, отчего же ты смеешься? Здесь нет ничего смешного». «Да, вы правы, мои ученики», — ответил монах Яо, «и все же я не смог сдержать смех». «Видно ли это? Пожирать тело отца, пиная одновременно собственную мать? Обгладывать скелет отца, выкармливая смертельного врага? Сколь жалкое и жестокое зрелище представляет собой колесо сансары. Госпожа Лю изложила эту историю с гордостью, будто ребенок, довольный тем, что выучил к празднику стишок, а потом посмотрела на М, не уверенная, что они поняли. Видимо, с туристами она всякого навидалась. Супруги улыбнулись и задумчиво покачали головами. Это успокоило госпожу Лю. Вскоре она намекнула, что пора обедать. Они пообедали в местном ресторане, молчаливый хозяин которого нашел для них три места в углу большого зала. Поковыряли безвкусное блюдо, скользкое от картофельной муки и накачанное глутаматом натрия. М. хандрил. Он никак не мог прийти в себя после смены часовых поясов. Все пытался примоститься в этом мелком и поверхностном времени, окутавшем их, но не пускавшем внутрь. Он по-прежнему не понимал, зачем. «Хочу» привело его сюда. Внезапно что-то вырвало его из задумчивости. И ни с того ни с сего господин М. спросил госпожу Лю о тюрьмах. Есть ли какие-нибудь поблизости? Удивленная, та долго вглядывалась в его тонкие губы. «Вы хотите посетить тюрьму?» спросила она с сарказмом, в котором звучало глубокое разочарование. На следующий день она не пришла. «Зачем мы сюда приехали?» — жаловалась госпожа М. «Здесь холодно и некрасиво». Господин М не знал, что ответить. Казалось, он принюхивается, дожидаясь ветра, который разгонит вездесущую пыль и что-то изменит. На третий день они нашли в постоянно отключающемся интернете упоминание о некогда знаменитом, а ныне забытом буддийском монастыре. Господин М. не был уверен ни в чем, также и в том, что делать и куда ехать, но на четвертый день снова ощутил свое «хочу». Оно давило на грудину изнутри, будило беспокойство, требовало «ну давай же, действуй!» стояло в горле, хотя он то и дело пытался сглотнуть. Супруги ему упаковали багаж и двинулись вперед, неотвратимо приближаясь к забытому монастырю. Они поднимались вверх по неровным, заброшенным дорогам. Пейзаж менялся. Не менялись только домики с жестяными крышами, наспех сколоченные склады и неотличимые друг от друга остановки. Спутанные переплетенные провода тянулись вдоль дороги, соединяя дома в единую сеть. Но чем выше супруги М поднимались, тем эти сплетения делались тоньше. Наконец остался всего один чахлый кабель, ведущий подобно дороге в горы. В какой-то момент и дорога, и кабель закончились, и в этом месте М пришлось переправиться через мелкий ручей. За ним стояло несколько зданий с изогнутыми по углам причудливыми крышами и маленькой колокольней, в которой вместо колокола висел большой латунный гонг. Они вышли из машины, ветер принес откуда-то запах гари с едва ощутимым химическим оттенком. Это оказался тот самый монастырь. На гравийной парковке стояла всего одна машина с местными номерами. Супруги поставили свой автомобиль рядом и неуверенно двинулись к пагодам. Вскоре выяснилось, что в монастыре нет никого, кто мог бы ими заняться и провести экскурсию. Вероятно, в сезон сюда приезжали и туристы, и верующие, но сейчас, видимо, было уже слишком холодно. Единственное дерево, огромное, самое большое, какое они видели за все свое пребывание в Китае, росло в самом центре двора. То, что оно уцелело за последние 100 лет, казалось чудом. Это был гинкго билоба, гордый, с мощным стволом и фантастической кроной. Они пытались жестами объясниться со стариком, который не проявил к ним особого интереса и сразу исчез, но вскоре появился снова вместе с другим мужчиной, молодым в военной форме. Солдату, вероятно, было не больше 17. Гладкое лицо и ласковые миндалевидные глаза делали его похожим на ребенка. «Может переводить», — сказал он на ломаном английском, указывая на себя. «Вести к учитель. Монастырь очень старый. О, какой старый! Это дерево здесь тоже священное. Монахи поливают его тем, что делают сами. Он рассмеялся, обнажив мелкие зубы на длинных блестящих деснах. «Ну, вы понимаете?» И он начал подражать звукам упражнения мочевого пузыря. Оказалось, что неподалеку расположена военная часть, в которую монахи обращаются за мелкими услугами, когда нужно что-то привезти, отдать, передать. Пожилой мужчина решил, что с переводом солдат тоже вполне способен справиться. Теперь он держался в стороне, хотя порой подсказывал юноше какое-нибудь китайское слово. М. узнали, что в монастыре живут 16 монахов, и находится знаменитая статуя так называемого «сочувствующего Будды» по имени Милли. Она стоит в самом большом храме. Чтобы туда добраться, нужно пройти через храмы поменьше. И они зашагали от храма к храму, поднимаясь по каменным лестницам, разуваясь и восхищенно замирая перед каждой фигурой, не понимая того, что видят. Символы, буддийские хоругви, бумажные золотисто-красные листочки, заполненные значками, которые напоминали супругам больших раздавленных пауков. Продолжалось это долго, поскольку солдат, который должен был объяснять, больше молчал, чем говорил, то и дело подыскивая слово в своем бедном словаре, а кроме того, всякий раз расшнуровывал и зашнуровывал тяжелые армейские ботинки. Не пристало солдату китайской армии ходить в незашнурованных ботинках, даже если речь идет о нескольких десятках метров, отделяющих один храм от другого. Шнуровка при этом должна быть безукоризненной, идеальной. Супруги отнеслись к этому с пониманием, и вскоре на зубок выучили причудливую систему протягивания шнурков через отверстия в ботинках. Когда они, наконец, добрались до последнего, самого большого храма, уже начало смеркаться. Внутри выкрашенного в красный цвет деревянного здания они увидели нечто совершенно для себя неожиданное. На троне сидела вырезанная из дерева золотая фигура, кое-где потемневшая от дыма кадил. Она ничем не напоминала статуи Будды, к которым они уже привыкли за эту поездку. Перед ними был неудивительный толстяк, широко улыбающийся, грубоватый и сладострастный. А худой андрогин, небрежно закинувший правую ногу на левую, приспущенную с трона. Статуя глядела не прямо на смотрящих, как имели обыкновение другие фигуры, словно бы старавшаяся зацепить взглядом какого-нибудь верующего, а вниз, в некую точку перед своими стопами. Выражение лица у Будды было сосредоточенное. Голову подпирала ладонь правой руки, локоть которой, в свою очередь, покоился на правом колене. Супругам М. показалось, что они застали бодхисаттву в интимный момент раздумий, в ту самую минуту, когда он чего-то ждал. Автобус или очередной кальпы, в который сможет совершить полное обновление. Стоявший рядом солдат вздохнул и сказал: «Он придет! Будущее! Прекрасное будущее, когда он придет!» Госпожа М. спросила, когда это произойдет, и солдат скорчил гримасу, явно призванную показать, что подобный шмат времени разум объять не в силах. Они зажгли кадила и медленно отвесили низкий поклон. Когда солдат расшнуровывал ботинки, снова появился старик и повел их по тропинке куда-то вверх за монастырь, где сквозь редкие кусты виднелись непритязательные деревянные постройки. Солдат потащился вслед за ними. «Что это за учитель?» — пытался расспрашивать М, но членораздельного ответа получить не удалось. «Глаз на голове!» — только и повторял их случайный переводчик и таинственно качал головой. Их приветствовал худой, седой, коротко стриженный мужчина в темно-серой стеганой куртке и серых, слишком свободных штанах. Предусмотрительная госпожа М. вручила ему коробку бельгийского шоколада. Хозяин с радостью принял этот дар. Мужчины обменялись несколькими фразами. Супруги М., конечно, ничего не поняли, однако не было сомнений, что речь шла о них. Они сели снаружи перед лачугой с небольшим деревянным крыльцом. На земле был сложен небольшой каменный очаг, на котором посвистывал темно-красный чайник. Хозяин заварил чай в маленьком щербатом чайничке и довольно улыбнулся. Он что-то сказал солдату, и тот сообщил М. «Уже можете говорить, он готов!» Супруги не поняли. «О чем надо спрашивать?» о чем хотите. У вас же, наверное, есть какие-то вопросы. Сюда приносить вопросы. Он все знать и все объяснить». Супруги переглянулись. Жена молча намекала, что спрашивать должен М. Ведь это из-за него они сюда приехали. А ему пришел в голову один очень простой вопрос. «Я умру?» Вопрос был глупейший, так что он не стал его задавать. М злился на себя, что забыл обо всех своих записях и заметках, об этих состояниях неуверенности, о мыслях, которые терзали его по ночам. Тогда отозвалась его жена. Она спросила человека, заваривавшего чай, кто он такой. Довольный собой солдат перевел вопрос, и тот человек сразу улыбнулся и, подкладывая дрова в огонь, что-то сказал. Причем, как показалось М, реплика была длиннее обычного ответа. Спустя мгновение солдат перевел. «Простой человек, у которого глаз на верхушке головы, монах, говорит, что монах с глазом на голове, но слова не имеет, чтобы ответить. Много времени не хватает, мало времени рождается». Господин М. собрался с мыслями и готов был задать свой первый вопрос. Ему вспомнилось сразу несколько. «Почему на свете всего не хватает? Почему не хватает для всех?» Солдат внимательно посмотрел на него, и господину М. почудилась в нем какая-то неприязнь. Юноша что-то говорил монаху. Тот играл палочкой, разгребал пепельные угольки и тут же сгребал обратно. Спокойным голосом он произнес несколько фраз, а потом раскаленным концом палочки нарисовал в воздухе круг. «Болит!» — перевел солдат. «Каждый человек болит, и каждое существо болит!» Тут он словно бы запнулся и напряженно глядел на М и его жену, как будто желая заставить их понять эту простую проблему. «Ничего нет!» — добавил он беспомощно. Монах покивал головой, а потом улыбнулся. «Кто дал мне мое сердце?» — спросил господин М. «Сердце?» — переспросил солдат, не понимая, что мужчина имеет в виду. М указал на свою грудную клетку. «Человек, отдавший мне сердце, возможно, происходил из этих краев. У него забрали это сердце? Как мне быть?» Эмма решил не вдаваться в объяснение, раз тот и так все знает. Солдат с неожиданным жаром что-то сказал монаху, тот приподнял брови, рукой тоже указал на свое сердце. В его взгляде вдруг забрезжило сомнение. Он молчал, подливая супругам чай, имевший горький травяной вкус, потом начал говорить, но уже не дожидаясь перевода. Он все говорил и говорил, словно что-то декламировал, словно колдовал над этим чайничком. Довольно тихо, так что приходилось сидеть неподвижно, затаив дыхание, чтобы расслышать звучание отдельных слов. Вскоре господин М. расслабился. Голос монаха действовал на него успокаивающе. Солдат ерзал. Ему явно было неловко, что он не выполняет свои обязанности. Юноша даже попытался робко прервать монаха, но тот остановил его жестом, словно отгонял надоедливую муху. Возможно, он был убежден, что мелодия китайского языка пробудит в пришельцах ранее дремавшие нейроны, возбудит какие-то импульсы, и перевод не понадобится, раз все мы имеем природу Будды. Но супруги им ничего не понимали. Солдат беспомощно пожал плечами, потом начал поправлять шнурки своих армейских ботинок. Монах закончил. Угли в очаге потемнели и сделались кроваво-красными. «Уже поздно, нам пора», — сказала госпожа М., когда поняла, что больше ничего не последует. Она встала, муж неохотно последовал ее примеру. Вниз они возвращались в темноте. Ноги, обутые в лучшие ботинки для горных восхождений, скользили по склону, потому что тропинка превратилась во влажную кашу. Брюки были забрызганы серой грязью. М. заплатили солдату больше, чем тот ожидал, и он растроганно поблагодарил, хотя был недоволен собой и смущен. В этот вечер они молча собрали свои вещи. Ночью господина М. снова мучили кошмары. Он лежал в горячем душном воздухе гостиничного номера. Ему казалось, что единственное спасение – просто смотреть темноту. Утром супруги отправились в аэропорт, а потом дальше. Туда, где в это время года было их место – в Таиланд. Остаток этой зимы они провели относительно спокойно, в основном валяясь на пляже и проверяя в интернете состояние своего счета. Весной вернулись в Европу, чтобы серьезно заняться имевшейся в их распоряжении жизнью.